Наши дни. 5 января. Рути. Рути разбудили хорошо знакомые по-домашнему уютные звуки, доносившиеся с кухни, где ее мать готовила завтрак. Принюхавшись, она без труда уловила запах кофе, жареной грудинки и булочек с корицей и почувствовала, как рот наполняется слюной. Выбравшись из постели, Рути быстро оделась и спустилась вниз. «Доброе утро», — приветствовала ее мать. Голос ее был живым и бодрым. И Рути, обведя взглядом знакомую обстановку кухни, невольно подумала о том, как было бы хорошо, если бы все случившееся оказалось просто дурным сном. На мгновение ей даже показалось, что жуткие события последних дней действительно ей приснились. Но голос матери мгновенно разрушил иллюзию. «Послушай, Рути», — сказала Элис, — «я знаю, что тебе нужно многое понять, во многом разобраться, поэтому если у тебя есть какие-то вопросы, я готова на них ответить». «Спасибо», — Рути налила себе кофе. «Я не стала говорить об этом вчера», — продолжала мать, «но ты должна знать, и для меня, и для твоего отца ты была самым драгоценным даром, какой мы только могли себе представить. Мы любили тебя как родную, и для нас не имело никакого значения, что в биологическом смысле ты не была нашим ребенком». Рути кивнула и, почувствовав, что краснеет, низко опустила голову. «Я сожалею, что так долго скрывала от тебя правду. И еще больше, я сожалею, что ты узнала ее при таких, при столь трагических обстоятельствах». Что на это сказать, Рути не знала, поэтому продолжала молча смотреть на столешницу. «Теперь, когда ты знаешь всю правду, я хочу, чтобы ты подумала вот о чем. Я понимаю, что тебе очень хочется учиться в хорошем колледже. Если ты не передумаешь, мы, я думаю, найдем способ сделать так, чтобы ты смогла поступить в тот колледж или в университет, который тебе нравится. Но, к сожалению, я уже не молода, и с каждым годом сил у меня не прибавляется. Пройдет какое-то время, и я больше не смогу присматривать за Герти. Откровенно говоря, мне уже сейчас не помешала бы кое-какая помощь. Для одного человека это слишком большая ответственность и слишком тяжелое бремя. И я боюсь, что после смерти твоего отца я уделяла Герти недостаточно внимания. Она очень любит, чтобы рядом с ней кто-то был, иначе ей становится одиноко». Элис отвернулась к плите, чтобы перевернуть грудинку, потом открыла духовку, где подрумянились булочки. Выпрямившись, она вытерла руки фартуком и продолжала. «Герти всегда питала особую привязанность к стенному шкафу в моей спальне. Я бы даже сказала, что он ей нравится. Но дело не в этом. Каждый раз, когда я долго не приходила к ней в пещеру, она сама появлялась в этом шкафу, и я очень боялась, что однажды кто-нибудь из вас на нее наткнется. В конце концов, я забила дверь досками, чтобы отвадить ее от шкафа. Но Герти это только рассердило, да и забитая дверь не была для нее помехой. Когда она появилась в шкафу в тот последний вечер, я увидела в ее глазах такую ярость и такое глубокое отчаяние, каких еще не видела никогда. Герти решила, что я от нее отказалась и явилась за мной. Не пойти с ней я не могла. Мне страшно было подумать, что она может натворить, если я откажусь. Выбора у меня не было. Она вполне могла причинить вред тебе или твоей сестре, и я хорошо это понимала». Сняв с плиты кофейник, Элис попыталась долить Рути кофе, но увидев, что дочь еще не сделала ни глотка, налила кофе себе, щедро разбавив молоком и добавив большую ложку сахара. «В общем, я пошла с ней. Хотя был уже поздний вечер, и я знала, что вы будете волноваться. Не сразу я поняла, что на этот раз Герти вовсе не намерена меня отпускать. Чтобы я не сбежала, она привязала меня к стулу и требовала, чтобы я рассказывала ей сказки. Герти очень сильная, и я ничего не могла сделать. Когда же она услышала, что вы спустились в пещеру, Она привязала меня еще крепче и заткнула рот, чтобы я не могла ни позвать на помощь, ни предупредить вас об опасности. Элис сделала большой глоток кофе и, отойдя к окну, стала смотреть на заснеженную вершину холма, над которой, словно корона черного властелина, вздымались 5 гранитных обелисков. «Ты меня понимаешь, Рути?» — тихо спросила мать после паузы. «Нам с твоим отцом приходилось прилагать огромные усилия, чтобы не повторилась история с Уиллой Люс и другими. Правда, смерть Уиллы целиком на моей совести». Тут же поправилась она. «Твоего отца уже не было, а одной мне было не под силу. Но если бы ты мне помогала, все могло бы быть иначе». Подняв голову, Рути посмотрела на мать, и та ответила ласковой улыбкой. «Кто-то должен охранять тайны нашего холма и оберегать жителей города», — сказала она. «Я ни на чем не настаиваю, я только прошу тебя хорошенько подумать». В коридоре послышались шаги, и в кухню вошла Фаун. Она была в пижаме с заспанным личиком. Она крепко прижала к себе Мими. «Ну-ка, кто хочет горяченьких булочек с корицей?» — проговорила Элис совсем другим голосом и снова шагнула к плите. После завтрака, пока Элис внизу мыла посуду, Рути и Фаун потихоньку пробрались в родительскую спальню. «Это правда?» — шепотом спросила Фаун, когда обе склонились над тайником в полу. «Ну что, мы с тобой вовсе не сестры?» Рути взяла ее за подбородок и заставила приподнять голову. Глядя Фауну в глаза, она сказала: «Ты моя сестра, и всегда будешь ею, что бы ни случилось». Девочка улыбнулась, и Рути, наклонившись, поцеловала ее в лоб. Из тайника они достали бумажники Тома и Бриджит, револьвер и заключительные странички из дневника Сары. Все это они уложили в школьный рюкзачок Фаун, чтобы отнести в лес и сбросить в старый колодец. «Ты уверена, что мы поступаем правильно?» — в очередной раз спросила Фаун, когда они уже вышли в коридор. «Мама ужас, как разозлится, когда узнает, что мы сделали». «Я думаю, мама не рассердится», — возразила Рути, ободряюще улыбнувшись. Она сама хотела уничтожить эти вещи, но не смогла. «Понимаешь, мама вроде как чувствовала себя виноватой перед своими друзьями, потому что, ну, не знаю я, как бы там ни было, она этого не сделала. И посмотри, чем все едва не закончилось». Рути покачала головой. «Нет, пока эти бумаги целы, люди будут совершать новые безумства, лишь бы их заполучить, а заполучив, станут будить новых и новых спящих». Фаун удивленно посмотрела на сестру. «Значит, чудовища по правде существуют?» Рути глубоко вздохнула. «Да», — сказала она, — «чудовища существуют, но они ведь не виноваты, что стали такими, правда? Мне, например, очень жаль Герти. Бедняжка вовсе не хотела превратиться в монстра и жить вечно. Но обстоятельства сложились так, что у нее не было выбора». В лесу было торжественно и тихо. Снег, сверкая на солнце, повис на ветках и похрустывал под ногами. Девочки быстро дошли до подножия холма и начали подъем. Вскоре они добрались до заброшенного фруктового сада, и Рути показала сестре место, где она нашла мертвого отца. Чем выше они поднимались, тем круче становилась тропа, но девочки, хотя и запыхались, не замедляли шага. Вот и чертовы пальцы. 5 гигантских камней вздымались к небесам, холодные и молчаливые, словно часовые на посту. Ни один звук не нарушал сверхъестественной тишины этого странного места. Не слышно было ни пения птиц, ни даже свиста ветра. Лишь изредка откуда-то из зарослей ниже по склону доносился мягкий хлопок. Это соскальзывал с какой-нибудь ветки тяжелый пласт снега. В самом центре площадки, между камнями, девочки ненадолго остановились, чтобы перевести дух. Не сговариваясь, обе тут же принялись высматривать вход в пещеру, но он снова был завален тяжелым камнем и засыпан толстым слоем снега. Снег похоронил под собой и все следы, и Рути невольно подумала о том, что, как это ни странно, именно здесь ей было бы проще всего поверить, будто все недавние ужасы ей только привиделись в дурном сне. Когда сестры наконец оказались у старого колодца на северном склоне холма, обе порядком утомились, но настроение у них было по-прежнему бодрое. «Это и есть тот самый колодец, где умерла Герти?» — спросила Фаун. Ее дыхание вырывалось изо рта густыми облачками пара, ясно видимыми в морозном воздухе. В руках она крепко держала Мими. Рути кивнула. Колодец был окружен невысоким бортиком из грубо отесанных, кое-как скрепленных раствором булыжников, но и сейчас камни полностью скрывались под снегом. На виду оставалось только колодезное устье, узкая черная дыра, выглядевшая довольно зловеще. Шагнув вперед, Рути с опаской заглянула внутрь, но в колодце было так темно, что ей показалось, будто он вовсе не имеет дна. «Наверное, это было очень страшно», — подумала Рути. «Падать и падать в темноту, видя, как небо над тобой стремительно уменьшается в размерах, превращаясь просто в пятнышко тусклого света». Солнце, которое сопровождало девочек всю первую половину пути, наконец-то перевалило через холмы, и его лучи медленно, словно нехотя, озарили лес на северном склоне. Снег здесь был особенно глубок, и деревья утопали в нем почти по нижней ветви. Девочки стояли неподвижно и молчали, прислушиваясь к тишине, которая была настолько всеобъемлющей, что казалось, будто весь мир уснул, и только они одни бодрствуют. «Ты правильно решила», — сообщила Фаун, сосредоточенно наморщив лоб. «Теперь я тоже так думаю». С этими словами она стащила с плеч свой маленький рюкзачок, достала бумаги и протянула сестре. «А еще я думаю, что это должна сделать ты», — убежденно добавила Фаун. «И это тоже будет правильно». Рути взяла в руки дневник Сары. Чернила выцвели, бумага обтрепалась и пожелтела, измятая верхняя страница была залита высохшей кровью Кэндейс. Но слова, написанные мелким, аккуратным почерком с сильным наклоном, еще можно было разобрать. Слова складывались в предложения, предложения в абзацы. У нее в руках была подробная инструкция, с помощью которой можно было возвращать умерших в мир живых. Рути задумчиво провела по странице кончиком пальца. Эти строки были написаны рукой ее двоюродной, нет, троюродной прабабки. Потом эти бумаги попали в руки к ее биологическим родителям. Том и Бриджит считали, что с их помощью они могут изменить мир, разбогатеть, обеспечить безбедное существование для своей любимой дочери, но потерпели неудачу. Неудачу, которая стоила им жизни. Потом Рути пришло в голову, что и эта инструкция, и найденная мужем Кэтрин карта – все это не просто бумаги. За этими записями стоят судьбы многих и многих людей – Сары, тети, самой Рути. Судьба маленькой девочки по имени Герти, чья мать слишком сильно ее любила и потому не нашла в себе сил смириться с неизбежным. Она решила вернуть свою погибшую дочь. У нее все получилось, но получилось не так, как она ожидала. Мир, в который вернулась Герти, стал другим, и сама Герти тоже была другой. Рути разжала пальцы, и тонкая стопка бумаг полетела в колодец. В полете страницы разлепились и закувыркались в воздухе, словно большие бледные бабочки с обтрепанными краями. Кружась, они опускались все ниже и ниже, пока окончательно не растаяли в темноте. «И больше никто не станет будить спящих?» — спросила Фаун. «Никто», — подтвердила Рути, провожая взглядом последний листок. Именно в эти секунды в ее голове созрело окончательное решение. Она никуда не уедет. Никуда и никогда. Она останется в Уэст-Холле, чтобы помогать матери охранять холм и его тайны. Конечно, мама не вечна, но у нее есть Фаун и есть Баз, а это значит, что все будет хорошо. Подумав об этом, Рути улыбнулась. Решение далось ей удивительно легко, словно она наконец нашла свое место в этом мире, или, может быть, свою судьбу. Потом она заметила среди деревьев какое-то движение и быстро обернулась. Краем глаза Рути успела заметить одетую в лохмотье маленькую босую девочку с бледным лицом, которая на мгновение показалась из-за ствола дерева. Видение длилось всего несколько мгновений, но Рути была уверена, что не ошиблась. Герти улыбнулась сестрам и бесшумно растаяла среди длинных голубоватых теней, расчертивших заснеженный лес на склоне холма.